Эпизодическая память зависит от восприятия частных, зачастую уникальных событий, и память о таких событиях, так же как и их исходное восприятие, не только глубоко индивидуальна, то есть окрашена интересами, тревогами и ценностями, но и может при каждом припоминании видоизменяться или пересматриваться. Этим событийная, эпизодическая память кардинально отличается от процедурной памяти, которая характеризуется буквальностью, точностью и воспроизводимостью. Здесь важны повторения и тренировка, распределение во времени и последовательность действий. Для обозначения процедурной памяти нейрофизиолог Родольфо Льинос использует термин «паттерн фиксированного действия» – «Fixed Action Pattern» – FAP. Некоторые типы процедурной памяти проявляются еще до рождения. Так, например, эмбрионы лошадей галопируют в утробе жеребой кобылы. Многие возникающие в раннем детстве двигательные навыки зависят от обучения и отработки процедур путем игры, подражания, проб и ошибок, при постоянном повторении действия, которое необходимо усвоить. Все это начинает развиваться задолго до того, как у ребенка появляется способность к эксплицитному эпизодическому припоминанию. Является ли концепция паттернов фиксированного действия более иллюстративной, нежели концепция процедурной памяти в приложении к чрезвычайно сложным творческим действиям профессионального музыканта? В своей книге «Я из водоворота» Льинос пишет: «Когда такой солист, как Яша Хейфиц, играет в сопровождении симфонического оркестра, то по традиции концерт играется исключительно по памяти. Такая игра подразумевает, что высокоспецифичные двигательные паттерны где-то хранятся и высвобождаются, когда открывается занавес. Но исполнителю, — пишет далее Льинос, — недостаточно обладать только имплицитной памятью, ему необходима и память эксплицитная». Примечание. Существует не один способ заучить и запомнить музыкальную пьесу. Разные музыканты используют разные способы или их комбинации. Слуховые, кинетические, зрительные наряду с разумным, осознанным усвоением музыкальных правил, музыкальной грамоты, а также с анализом чувств и намерений. Мы знаем об этом не только из личных сообщений о музыкальной памяти и из результатов экспериментального ее изучения, но и из данных МРТ, на которых видны участки мозга, активирующиеся в процессе заучивания новой пьесы. Но после того, как пьеса заучена, проанализирована, исследована, обдумана, неоднократно сыграна и поставлена в репертуар имплицитной памяти, только тогда пьесу можно играть автоматически, без осознанных усилий и без обдумывания. Конец примечания. Без интактной эксплицитной памяти Яша Хейфиц был бы не в состоянии каждый день помнить, над какой пьесой он работал накануне. Он вообще не помнил бы, что играл вчера. Он не смог бы вспомнить, чего ему удалось достичь вчера. Он не мог бы анализировать вчерашнюю репетицию и не знал, над чем ему надо поработать сегодня. Ему бы и в голову не пришло заниматься репетициями. Без постороннего руководства он не смог бы разучивать новые пьесы, невзирая на свое высочайшее исполнительское мастерство. Все это в полной мере относится к Клайву, который при всех своих музыкальных дарованиях и способностях нуждается в руководстве со стороны других музыкантов. Кто-то должен поставить перед ним ноты, кто-то должен побудить его к работе, и кто-то должен позаботиться о том, чтобы Клайв учил и репетировал. Каковы взаимоотношения паттернов действия и процедурной памяти, ассоциированных с относительно примитивными областями центральной нервной системы, с сознанием и пониманием, зависящим от коры головного мозга? Практика предполагает осознанные усилия, слежение за качеством исполнения, понимание смысла действий, максимальное использование интеллекта и чувства, Только через такое болезненное и трудное усвоение все, что должно быть усвоено, со временем становится автоматической программой, закодированной в двигательных единицах подкоркового уровня. Каждый раз, когда Клайв поет, играет на фортепиано или дирижирует, ему помогает автоматизм. Но то, что выходит из исполнения художественного или музыкального произведения, хотя это исполнение и зависит от автоматизма, это все, что угодно, но не автоматическое действие. Исполнение вдыхает в Клайва жизнь, воодушевляет, делает творцом, освежает, побуждает к новым импровизациям и инновациям. Примечание. Способность удерживать в памяти и расширять художественный и артистический репертуар даже на фоне амнезии можно продемонстрировать на поразительном примере одного выдающегося актера, у которого амнезия развилась после открытой операции на сердце. Несмотря на утрату событийной, эпизодической памяти, его громадный репертуар от Марло до Беккета нисколько не пострадал, так же, как и его актерское мастерство. И этот человек продолжал блистать на сцене, радуя публику своим неувядающим мастерством. Не пострадала его способность заучивать новые роли, ибо заучивание роли, вживание в нее, пропускание ее через себя – это не то же самое, что усвоение некой абстрактной информации. За заучивание роли по большей части отвечает процедурная память. То, что у этого актера отсутствует эксплицитная память на прошлое представление, можно, вероятно, даже считать преимуществом, ибо каждый спектакль для него – встреча с чем-то совершенно новым и уникальным, с вызовом, на который он сможет ответить самым неожиданным способом. Конец примечания. Как только Клайв начинает играть, его момент позволяет ему непрерывно и до конца сыграть пьесу. Дебора, сама музыкант, очень точно описывает этот процесс. Момент музыки несет Клайва от одной тактовой черты к другой. В структуре пьесы нотный стан служит ему как бы трамвайными путями, единственным путем, по которому он может двигаться. Во время игры он точно знает, где находится, ибо контекст задается ритмом, ключом, мелодией. Какое это наслаждение быть свободным! Когда музыка заканчивается, Клайв снова проваливается в никуда. Но в те моменты, когда Клайв играет, он выглядит вполне здоровым. Сама игра Клайва представляется тем, кто знал его раньше, такой же живой и совершенной, какой была прежде до болезни. Это точка бытия. Его талант музыканта оказалась нетронутой амнезией, несмотря на то, что автобиографическая идентичность, зависящая от эксплицитной эпизодической памяти, утрачена у него полностью. Веревка с небес спускается к Клайву не с воспоминаниями о прошлом, как к Прусту, но с музицированием, и держится она только то время, когда он играет. Как только музыка стихает, тонкая спасительная нить рвется, и Клайв снова падает в черную бездну небытия. Примечание. Это очень похоже на исповедь страдающего амнезией рассказчика из романа Умберто Эко «Таинственное пламя царицы Луаны». Я начал вполголоса напевать мелодию. Я делал это автоматически, не задумываясь, как чистят зубы. Но как только я задумался, песня оборвалась на следующей же ноте. Я затянул ее на целых 5 секунд. Она звучала, как сирена воздушной тревоги или фрагмент заупокойной мессы. Я не знал, как мне петь дальше. Я не знал этого, потому что забыл, что я пел до этого. Пока я пел, не думая, я был самим собой, во все время припоминания, и это припоминание можно было назвать памятью гортани. В ней были «до» и «после», связанные воедино. Сам я был завершенной песней, и каждый раз, когда я начинал петь, мои голосовые связки были уже готовы пропеть следующую ноту. Думаю, что таким же образом играет и пианист. Играя какую-то ноту, его пальцы уже готовы ударить по следующим клавишам. Без первых нот мы не сможем дойти до последних, ибо первые ноты настраивают нас, и нам удастся пройти от старта до финиша только в том случае, если с самого начала песня уже заключена в нас как единое целое. Но теперь я уж не знаю всю песню целиком. Теперь я подобен горящему бревну. Оно горит, но не ведает того, что когда-то оно было частью целого дерева. Оно не может никоим образом узнать, каким оно было. Оно не знает и того, как его охватило пламя. Оно просто сгорает, и все. Я тоже живу в условиях чистой утраты. Рассказчик Эко называет это чистой утратой, но в действительности чудо заключается в том, что это чистое приобретение. Можно спеть целую песню, не пользуясь при этом эксплицитной памятью, любой памятью в общепринятом смысле этого слова. Песня волшебным образом творит сама себя, ноту за нотой, приходя ниоткуда, и тем не менее каким-то образом, как говорит Эко, песня целиком заключена в нас. Конец примечания. Дебора говорит о моменте музыки как о феномене, присущем ее внутренней структуре. Музыкальная пьеса – это не просто последовательность нот, это жестко организованное органичное целое. Каждая тактовая черта, каждая фраза органически возникают из того, что им предшествует, и указывает, что должно следовать дальше. Над всем этим возвышается цель композитора – стиль, порядок, логика, каковы он сотворил для того, чтобы выразить свои музыкальные идеи и чувства. Все это тоже присутствует в каждой тактовой черте, в каждой музыкальной фразе. Примечание. Шопенгауэр писал, что мелодия имеет значимую и целесообразную связь, от начала и до конца, являясь феноменом, задуманным от начала и до конца как единая мысль. Конец примечания. Марвин Минский сравнивает сонату с учителем или с уроком. Никто не может от слова до слова запомнить все, что было сказано в лекции, или запомнить все ноты музыкальной пьесы. Но если вы поняли суть, то стали обладателем новой сети знаний по каждой теме, о том, как они изменяются и каким образом соотносятся с другими темами. Так никто не может целиком запомнить Пятую симфонию Бетховена после единственного прослушивания. Но никто отныне не сможет воспринять первые четыре ноты этой симфонии как простую последовательность четырех нот. То, что могло в первый раз показаться коротким звуком, представляется теперь известной вещью, определенным местом в сети всех других вещей, нам известных, значение и смысл которых сплетены в единое целое. Музыкальная пьеса затягивает человека, учит его своей структуре и секретам. Неважно, слушает ли человек музыку осознанно или нет. Это так, даже если человек никогда прежде не слушал музыку. Слушание музыки – процесс не пассивный, а чрезвычайно активный. У слушателя возникает поток умозаключений, гипотез, ожиданий и предвосхищений, как показали в своих исследованиях Дэвид Хьюорн и другие. Мы можем мысленно ухватить новую для нас пьесу, понять, как она построена, куда развертывается, что прозвучит дальше, с такой точностью, что после нескольких тактов мы уже можем подпевать этой музыке. Примечание. Такое предвосхищение, такое подпевание возможно потому, что люди, как правило, обладают имплицитным знанием музыкальных правил. Например, чем разрешается каденция, и знакомы с некоторыми музыкальными формами, соната, повтор темы. Однако такое предвосхищение невозможно при прослушивании музыки, созданной в незнакомой культуре или традиции, или если композитор сознательно искажает установленные музыкальные правила. Иона Лерер в своей книге «Пруст как нейробиолог» обсуждает, как это делал Стравинский, своей «Весне священной», первое представление которой в Париже в 1913 году вызвало такое возмущение, что потребовалось вмешательство полиции. Публика, ожидавшая увидеть традиционный классический балет, пришла в ярость от нарушений установленных правил. Но после повторений и многократных постановок новое стало знакомым и привычным. Мелодии, известные священной, стали излюбленными концертными номерами. Музыка была, что называется, укрощена, как, например, менуэт Бетховена, в свое время освистанный. Поначалу многие считали музыку Бетховена невыразительной, едва ли не простым шумом. Конец примечания. Когда мы припоминаем мелодию, она снова начинает звучать в нашем сознании. Она оживает. Примечание. Так мы можем снова и снова слушать запись какой-либо музыкальной пьесы. Пьесы, знакомой нам до последней ноты, но каждый раз воспринимаемой нами как что-то новое и свежее, словно мы слышим ее в первый раз. Цукеркандль так описывает этот парадокс в книге «Звук и символ». Время всегда новое. Оно не может быть иным, только новым. Если музыку слушать просто как последовательность акустических феноменов, то она быстро наскучит. Но если ее слушать как результат времени, то она не наскучит никогда. Этот парадокс проступает наиболее остро в случаях, когда исполнитель, достигший невероятных высот в мастерстве, играет знакомую ему пьесу так, словно она создается в процессе его игры. Пабло Казальс, великий виолончелист и одновременно превосходный пианист, когда ему уже было за 90, сказал в интервью одному журналисту, что в течение последних 85 лет каждое утро играет одну из 48 прелюдий фуг Баха. «Не устал ли он от этого?» — спросил журналист. «Не скучно ли это?» «Нет», — ответил Казальс. «Каждое новое исполнение — это новый опыт, новое открытие». Конец примечания. Этот процесс не похож на процесс припоминания, воображения, соединения, категоризации, воссоздания, когда мы пытаемся реконструировать или вспомнить событие или сцену из прошлого. Вспоминая мелодию, мы воспроизводим ее такт за тактом, и хотя каждый такт целиком заполняет наше сознание, он одновременно воспринимается как неотъемлемая часть целого. То же самое происходит, когда мы идем, бежим или плывем. В каждый данный момент мы делаем один шаг или один грибок, но каждый шаг и каждый грибок является интегральной составной частью целого, кинетической мелодии бега или плавания. В самом деле, если мы начнем обдумывать каждый такт или каждый шаг, то потеряем нить, упустим движение мелодии. Возможно, что Клайв, неспособный запоминать или предвосхищать события по причине поразившей его амнезии, в состоянии петь, играть и дирижировать, потому что музыку вовсе не запоминают в общепринятом смысле этого слова. Припоминание музыки, ее прослушивание и исполнение развертываются только и исключительно в настоящем. Виктор Цукеркандль, специалист по философии музыки, превосходно исследует этот парадокс в книге «Звук и символ». Слушание мелодии – это слушание с мелодией. Это даже условие слушания мелодии. Звук, представленный в данный момент, должен заполнить сознание целиком. Ничего не надо запоминать. Ничто за исключением звука или вместе с ним не должно представляться в этот момент сознанию. Прослушивание мелодии – это слушание ее в данный момент, восприятие ее в прошлом и в будущем одновременно. Каждая мелодия свидетельствует, что прошлое может присутствовать здесь и сейчас без всякого припоминания с нашей стороны, а будущее без ясновидения. С начала болезни Клайва прошло уже 20 лет, но для него время не сдвинулось с места. Можно сказать, что он пребывает в 1985 году, а если учесть ретроградную амнезию, то и в 1965. Можно также сказать, что он находится нигде. Он выпал из времени и пространства. У него нет непрерывного внутреннего биографического повествования. Он ведет жизнь, отличную от той, какой живут остальные люди. Но надо лишь взглянуть на него, когда он сидит за клавиатурой или общается с Деборой, и тогда мы снова видим его живым, ставшим снова самим собой. Это не воспоминание о прошлом, о том когда-то, по которому Клайв бы тосковал и в которое никогда не сможет вернуться. Это заявка на настоящее, на сейчас. И, возможно, она только в те моменты, когда он полностью погружается в непрерывно следующие друг за другом моменты действия. Это сейчас его мост через бездну. Недавно Дебора написала мне: «Клайв чувствует себя дома в музыке и в любви ко мне. Здесь он превозмогает свою амнезию и обретает непрерывность, нелинейную связку моментов, следующих друг за другом, не рамку автобиографической информации, непрерывность, где Клайв и все мы становимся, наконец, теми, кем являемся на самом деле». Постскриптум. Весной 2008 года Дебора прислала мне дополнение. Спустя больше 20 лет с начала заболевания Клайва она написала: «Клайв продолжает нас удивлять. Недавно он посмотрел на мой мобильный телефон и спросил: им можно фотографировать? Моим телефоном нельзя», продемонстрировав сохранность семантической памяти. В начале этого месяца я навещала Клайва, и мне надо было отлучиться из его квартиры буквально на 10 минут. Когда я вернулась, то позвонила в дверь. Клайв, в сопровождении сиделки, которая находится при нем неотлучно, открыл дверь сам и сказал: «С возвращением». То есть он помнил, что я только что была здесь. Об этих изменениях говорила и сиделка. Мне рассказывали также, что сиделка однажды потеряла зажигалку. Через 10 или 15 минут после того, как Клайв услышал об этом, он подошел к женщине и протянул ей зажигалку, спросив: «Это ваша зажигалка?» У персонала не нашлось объяснения, каким образом он мог запомнить, кто потерял зажигалку, и что кто-то вообще потерял зажигалку. В следующие выходные мы идем на репетицию «Вечери» Монтеверди. Когда сиделка сказала об этом, Клайв пришел в восторг, сказав, что это одно из его любимых произведений. Если он слышит пьесу, которую хорошо знал в прошлом, то он может, если у него есть настроение, подпевать мелодию. Клайв не думает о пьесе в том смысле, как о ней думают профессиональные музыканты, которые прикидывают, как будут ее исполнять. Встреча с любой музыкальной пьесой для Клайва – это всегда, что называется, чтение с листа. Однако всегда видно, когда Клайв знает пьесу и когда он ее не помнит. Например, если я запаздываю перевернуть страницу нот, то он либо делает паузу, так как не знает, что будет дальше, либо продолжает играть, еще не видя следующей страницы. Я согласна с вами в том, что исполнение Клайва непостоянно. Он всегда варьирует темп, фразировку и так далее. Но так как Клайв хороший музыкант, он всегда следит за динамикой и темпом, даже за отметками метронома, хотя он никогда не прибегает к его помощи, читая их с нотного листа. Если отметок ударов метронома нет, то Клайв играет в том темпе, в каком он играл эту пьесу до болезни. Вероятно, эта информация сохранилась в его долговременной памяти, или он помнит практику исполнения для стиля или эры, в какую была написана музыка. Играет ли Клайв чисто механически? Нет, он полностью отдает себе отчет в стиле, настроении, сохраняя чувство юмора и ощущение радости жизни. Но поскольку у Клайва сохранено ядро собственной личности, постольку он с постоянством реагирует на одну и ту же музыкальную пьесу. Любой музыкант по-своему интерпретирует фразировки или, что называется, окраску музыки, если это особо не оговорено композитором. Амнезия Клайва проявляется, однако, в повторениях одинаковых музыкальных шуток в одних и тех же местах произведений, в том, что называют импровизаторскими остротами. Любой музыкант, импровизирующий на концертах и вечерах, делает это, пользуясь репертуаром допустимых формул и, естественно, импровизирует в характерном для него одного стиле. У Клайва действительно отмечаются фиксированные импровизации в одних и тех же пьесах, например, в каденции прелюдии Баха. Когда он ее играет, то вспоминаешь, что он довольно грубо ее аппроксимирует, выбрасывая из гаммы целую пригоршню нот. Он делает это всегда и делает по одной простой причине в полном соответствии со своими исполнительскими предпочтениями, понимая, что не сможет исполнить гамму в требуемом темпе. Он жертвует точностью в исполнении бешеного потока нот ради сохранения темпа, ибо для дирижера темп – это все. Клайв любит также подчеркивать фальшивые ноты в их потоке, и если он не может соблюсти точность исполнения, то, по крайней мере, может позабавить слушателей. Смысл всего сказанного заключается в том, что нынешняя игра Клайва – это не то же самое, что его игра до болезни. Будучи дирижером, он никогда не был концертирующим пианистом. За фортепиано он садился для того, чтобы аккомпанировать певцам или наиграть произведение, предназначенное для исполнения оркестром. Был период, когда в нашем доме работал человек, бывший отличным музыкантом. Он ежедневно упражнялся в игре вместе с Клайвом. В то время качество игры Клайва неизмеримо возросло. Интересно, что такие упражнения дисциплинируют. Взаимодействие с другим музыкантом заставляет Клайва разучивать пьесу, даже если до этого она была ему незнакома. Если же предоставить Клайва самому себе, то становится понятным, и это вполне объяснимо, что класс его игры не стал лучше. Недавно я стала замечать, что когда я пою вместе с Клайвом, он поправляет меня, если я не произношу все согласные. Он останавливает меня и говорит, например, «Нет-нет, это си бемоль, возьми ее на 11-й черте». Такую авторитетность он проявил впервые со времени начала заболевания.